Увеличьте производительность. Исходный пункт высокой производительности – ясные цели. Чтобы цель эффективно управляла поведением, она должна быть конкретной и легко измеримой, реальной и достижимой, оформленной в письменном виде и ограниченной сроками. Чем яснее вы будете представлять свои цели, тем больше вы будете успевать и быстрее добьетесь поставленных задач. Второй ключ к высокой производительности – четкие, письменно оформленные планы действий. Каждая минута, которую вы проведете за планированием, сэкономит вам 10 минут работы. Прежде всего, составьте список из всех, даже мелких, шагов задания или занятий, которые вам предстоит выполнить в течение дня. Работая, постоянно сверяйтесь со списком. Думайте на бумаге. Сверка со списком поможет вам не сбиваться, не отвлекаться на посторонние дела и позволит следить за своим прогрессом. Один лишь процесс письменного составления списка и постоянное обращение к нему должны увеличить производительность по меньшей мере на 25%. Расставьте в списке приоритеты. Внимательно просмотрите список перед началом выполнения первого задания. Не забывайте про принцип 80/20. Определите 20% дел, которые обеспечат 80% полезности всех перечисленных пунктов. Начинайте работу именно с дел, включенных в важнейшие 20%, и только после их завершения переходите ко всему остальному. Наиболее значимый критерий важности и ценности любого задания – это возможные последствия его исполнения или неисполнения. Серьезное задание имеет значительные последствия, несущественные, очень мало или вообще никаких. Завершение важной работы для босса или клиента – приоритетное задание, поскольку последствия неудачи могут оказаться весьма плачевными. Совместный обед с коллегой – занятие с низкой степенью важности, потому что последствия его выполнения или невыполнения крайне незначительны.